Глава 10. С этого дня все окружили Гиацинта Василия повышенной заботой и особым вниманием. Фикусы наперебой рассказывали ему веселые истории, орхидея Галатея делилась своими секретами о том, как сделать листья гладкими и блестящими. Розалия Львовна советовала полезные упражнения для роста луковицы, а хвощ-плющ и плющ-хвощ позвали Василия в свою команду по игре в шарады. Юра очень расстроился, когда ему рассказали, что Василий чувствовал себя одиноким и переживал о том, что раз он гиацинт, то его никто не понимает. Как-то вечером Юра уселся с ним на кухне, налил себе ароматного чая, а Василия угостил витаминным коктейлем. И они проговорили почти до самой ночи. Кто бы мог подумать, что такой красивый, ароматный и яркий гиацинт на самом деле был ужасно застенчивым. «Я отлично тебя понимаю», — признался ему Юра. «Я и сам часто робел и чувствовал себя неуверенно. Когда учился в школе, особенно сложно мне было на физкультуре. Плавать я так и не научился, и все время боялся утонуть в бассейне. А однажды залез в спортзале по канату почти до самого верха, потом посмотрел вниз и так перепугался, что никак не мог спуститься. Пришлось нашему учителю снимать меня оттуда на глазах у всего класса. И у девчонок, представляешь? Ух, и дразнили меня потом. Да и в университете поначалу мне было как-то не по себе. Мне казалось, что я там самый младший, самый тощий, и все думают, что я странный. Да еще такой кудрявый, и из-за этого на меня все смотрят». «Точно!» — подхватил гиацинт Василий. «И у меня частенько такое бывает. Я тоже кудрявый». «Но почему ты никому не хотел признаваться?» — спросил Юра. «Взял бы и прямо сказал нам всем, что тебе грустно и одиноко». «А я вот прекрасно понимаю, почему он никому ничего не говорил», — влезла в разговор Лиана Диана. Она, разумеется, не могла пропустить такую важную беседу и быстро приползла по потолку из комнаты на кухню. «Потому что у нас тут кого угодно поднимут на смех». «Точно!» — пискнула фиалка Наталка. «И кого угодно доведут до слез своими шуточками. Вон одни фикусы чего стоят, да и хвощ с плющом вечно задираются». «Да ты что!» — закричали в один голос фикусы Вениамин и Валентин. «Мы же не злые, мы просто веселые. Мы над всеми подшучиваем, и друг над другом тоже. Это весело!» «А весело вам было, когда та ужасная Катя вас подстригла?» — прищурилась Лиана Диана. «Вот то-то же! Вам тогда было грустно, и никто над вами не шутил. Все вас жалели и поддерживали, так что шутки — это не всегда хорошо». «Ну вот», — расстроились фикусы. «Получается, Василий грустил из-за нас, так что ли?» «Нет-нет!» — крикнул им гиацинт Василий. «Вы не виноваты. Я же прекрасно понимаю, что мои друзья шутят и хихикают надо мной не со зла. И знаю, что на близких не обижаются, ведь они на самом деле хорошо ко мне относятся, любят меня и дорожат моей дружбой, но просто я не знаю. Мне все время кажется, что я какой-то не такой, что я все делаю и говорю не в попад. Первое время, когда Юра только принес меня сюда, я и слова сказать боялся, думал, меня никто не замечает ли. Наоборот, все только на меня и смотрят. Я очень переживал, что никогда не смогу найти себе настоящих друзей. Потом я решил, что такие мысли лезут ко мне в бутоны, потому что я гиацинт, и все гиацинты такие. Но после знакомства с этим Эдуардом я понял, что то, как ты выглядишь, вообще не имеет никакого значения для настоящих друзей. Даже если ты на них не похож. И даже если ты иногда сильно пахнешь. «Я очень рад, что ты это понял», — улыбнулся Юра. «Мы все твои друзья и твоя семья. Мы никогда тебя не бросим и не оставим в одиночестве. А еще я хочу тебе признаться, что очень многие растения и люди часто чувствуют себя одинокими. Это большая проблема. Недавно я говорил с одним моим другом. Тут Юра почему-то замешкался и покосился на кактуса Кирилла, который, конечно, тоже примчался на кухню послушать и уселся на краешек табуретки, которую уже успел починить Юрин папа. Так вот, у меня есть один друг, и он рассказал мне, что ему часто бывает очень одиноко. Он такой же робкий, как и ты, Василий, хотя при этом отличный парень. Понимаете, мои дорогие дружочки, нам с вами очень повезло. У меня есть все вы, у вас есть я, у нас с вами есть мои мама, папа, Анюта, много-много знакомых в университете и подписчиков моей страницы «Ботаник Юра». А этот мой друг приехал сюда учиться из другого города. Его мама и папа живут далеко. Все его друзья остались там, где он жил раньше, а здесь он дружит только со мной и боится, что никогда не понравится ни одной девчонке, потому что он очень худой и шутит только про растения и всегда не впопад. Хотя мне его шутки нравятся. И он очень добрый, потому что любит растения и ботанику. А я точно знаю, что если человек любит растения, то он не может быть злым и вредным. «Это точно, Юра! Это ты очень верно сказал!» — закричали все. «Надо же, как обидно за твоего одинокого друга!» — вздохнул Гиацинт Василий. «А что же он делает, например, по вечерам?» «Сидит дома совсем один, представляете?» — пожал плечами Юра. «Он живет в маленькой комнате, там всего одно окошко, и оно выходит на север». «Какой ужас!» — закричала зеленая команда. «Это ведь значит, что он даже не может завести себе многокомнатных растений! Как это грустно!» «Вот бедолага! Людям очень плохо без растений!» «Вы совершенно правы», — сказал Юра и погладил по макушкам фикусы. «Конечно, есть такие растения, которые могут жить почти без света с одним крошечным окошком, но вы же сами знаете, какой у них характер». «Да уж, и не говори», — подхватили зеленые друзья. «Они ужасные зануды и скандалисты. Вечно им все не так». «Юра, но тогда ты должен почаще приглашать этого друга к нам», — воскликнул кактус Кирилл. «Пусть он приходит в гости. Мы с удовольствием будем смотреть с ним фильмы и играть в шарады и настольные игры». «Да, обязательно позови его к нам, Юра!» — согласились остальные. «Хм...» — потупился тот и почесал подбородок. «Это не так-то просто». «Это еще почему?» — удивился папоротник Демьян. «Он что, не захочет к нам приходить? Мы же хорошие и добрые». «Он не захочет с нами знакомиться?» — пискнула фиалка Наталка. «Он такой стеснительный?» — спросил базилик Антоша. «Но с нами можно не стесняться». «Почему ты решил, что он откажется к нам прийти?» — спросил бонсай Покусай. «Дело не в этом», — покачал головой Юра. «Он-то не откажется. Дело как раз не в нем, а в вас». «Как это в нас?» — переглянулась зеленая братва. «Я боюсь, что вы не захотите его видеть. Особенно некоторые из вас». «Да что ты такое говоришь, Юра?» — закричали все. «Дело в том», — снова начал Юра, — «что этот друг — Валера». На несколько минут все замолчали, а потом кактус Кирилл подпрыгнул на табуретке и закричал. «Нет, нет и нет!» «Вот, пожалуйста», — вздохнул Юра. «Я так и знал». «Нет, это я так и знал!» — рявкнул кактус Кирилл и топнул ногой по табуретке. «Что этот Валера все-таки вотрется к тебе в доверие, заморочит голову и найдет способ вернуться сюда и откусить от каждого из нас по кусочку! И закусить Жоржем! Или вон рассадой!» «Но ему же одиноко!» Робко пискнула фиалка Наталка. «Он притворяется!» — закричал ей в ответ Кирилл. «А вдруг нет?» — задумчиво спросил папоротник Демьян. «Кирилл, «Ну, подожди. Может, стоит дать Валере шанс?» «Никаких шансов! Вы что, не понимаете, что нельзя пускать его на порог? Нам надо беречь Юру и себя!» «Кирилл!» — громко вздохнул Юра. У него явно заканчивалось терпение. «Понимаешь, невозможно узнать человека или растение поближе, если не дать ему шанса. Давай просто попробуем встретиться с Валерой и поговорить с ним по душам. Задать ему любые вопросы». «Да мы не успеем ничего ему задать!» — рявкнул кактус Кирилл. «Мы ни слова не успеем сказать, как он всех нас понадкусывает! И ты, Юра, ничего не сможешь сделать, он и тебя укусит!» «Я обещаю, что ничего подобного не случится!» Изо всех сил, сохраняя спокойствие, сказал Юра. «Я буду очень строго за ним следить, а вы мне поможете!» «Давайте же рискнем! Давайте дадим Валере шанс доказать, что он хороший, добрый человек!» «И настоящий друг! А иначе мы так и будем гадать и бояться!» «Не заберешься в высокое место, не отведаешь сладкой хурмы», задумчиво сказал, нараспев, бонсай-покусай. «Вот-вот!» — поддакнул кактус Кирилл. «Он первым тебя и отведает! Отгрызет твои кривые ветки и не подавится! Вот посмотрите! Вот увидите!» Несмотря на бурные протесты кактуса Кирилла, большинством зеленых голосов было решено все-таки пригласить в гости зеленого Валеру. Кирилл в тот день раздулся больше обычного, ни с кем не разговаривал, сидел у себя на подоконнике и только приговаривал: «Вот посмотрите! Вот увидите! Вы еще пожалеете!» Он очень надеялся, что его сторону займет и Юрина мама. Но она к его негодованию даже обрадовалась, что к сыну на чай зайдет его друг из университета и принесла пирог с яблоками. Она видела Валеру пару раз, и он ей сразу понравился. Он рассказал, что тоже умеет печь пироги, и теперь они с Юриной мамой частенько делились рецептами. «Ты посмотри! Он уже всем заморочил головы!» — прошипел обиженный кактус. «Ну, хватит, Кирилл!» — сказала орхидея Галатея. «В конце концов, давно пора разобраться с этим Валерой и со всей этой зеленой историей. Если он действительно гадкий монстр и пожиратель растений, мы выведем его на чистую воду и откроем на него глаза Юрия. Мы уж постараемся. Поверь, хуже не будет. И Юра сегодня обещал пораньше прийти с работы. Сплошные плюсы в этом чаепитии, я считаю». Но Юра, как ни странно, не только не пришел пораньше, но даже опоздал почти на час. А когда на пороге наконец-то послышались его шаги, он очень долго не мог отпереть дверной замок и, в конце концов, ввалился в прихожую с огромной картонной коробкой, из которой торчали незнакомые зеленые макушки. Коробка была просто гигантская. «Юра! Юра!» — закричали сразу все. «Где ты был? Что это ты принес?» «Это что, ужин для Валеры?» Все-таки не удержался и ехидно спросил кактус Кирилл. «Фуф!» — выдохнул запыхавшийся Юра. «Привет, дружочки! Как я рад вас видеть! Нет, это не ужин для Валеры. Это кое-что другое. Я же сегодня был на работе. Так вот, в этой коробке растения из отдела уцененных товаров нашего садового центра. Представляете, они целый месяц стояли там, и никто не захотел их покупать. А сегодня их просто списали». «Что значит списали?» Тут же заинтересовались малыши рассада. «Их куда-то записали?» «Списали. Это значит, что завтра их бы просто выбросили. Вы представляете?» Чуть было не всхлипнул Юра. «Их никто не захотел покупать. Это самые одинокие растения во всем садовом центре!» «Это ужасно грустно», — тихо сказала герань Антонина. «Какой ты молодец, Юра, что забрал их домой!» — растрогалась Розалия Львовна. «Меня же тоже когда-то выставили на помойку, и ты меня спас, забрал сюда!» «Сестры, братья!» — завопил из аквариума Лотос Сушил. «Юра спас! Скорее давайте делать праздник! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай!» «Это, конечно, очень хорошо, спасать всех подряд целыми толпами», сказала из своего кашпо орхидея Галатея. «Но только где ты собираешься их разместить, Юра? Где они будут жить? Их же там 100 в этой коробке». «Не будь такой негостеприимный», рассердилась на нее Розалия Львовна. «Их не 100, потупился Юра. «Их 48». «Это и правда очень много», — оценили фикусы Валентин и Вениамин. «Мы, конечно, не очень хорошо умеем считать, но 48 — это же почти миллион». «Это далеко не миллион, но я с вами согласен. 48 новых жильцов — возможно, перебор», — вздохнул Юра. «Ладно, я постараюсь их куда-нибудь пристроить. Может быть, их заберет в отдел кадров моя мама или папа на своем корабле дальнего плавания. Захочет завести парочку веселых зеленых растений». «Вряд ли он планировал превратить свой корабль в плавучую оранжерею», — оценил бонсай-покусай. «Нет, нам самим нужно придумать что-то другое. Юра, мы обязательно придумаем. Самурай не бросает своих». «Хватит вам, ишь набросились на Юру!» — возмутилась герань Антонина. — «Разместимся как-нибудь, в тесноте да не в обиде!» И тут раздался звонок в дверь. — «А что тут придумывать?» — крикнул кактус Кирилл. — «Давайте просто скормим их Валере! Что ему эта коробка? Как раз на один ужин, даже на один зуб!» Юра посмотрел на него сердитым взглядом и открыл дверь. — «Привет!» — сказал Валера. Он был в рубашке в зеленую клетку, а с собой принес большой пакет кофе. «Это тебе и твоим питомцам», — улыбнулся он. «Ты же знаешь, что кофейная гуща очень полезна для комнатных растений. В ней есть азот, калий, фосфор и медь». «Ух ты! Валера принес нам вкуснятину!» — обрадовались фикусы Валентин и Вениамин. «Он про нас не забыл», — оценила Лиана Диана. «Спасибо тебе», — поблагодарил Юра. «Я сейчас сварю кофе. Моя мама испекла специально для тебя яблочный пирог». «Спасибо, он наверняка вкусный». «А это что такое?» — спросил Валера и показал на коробку. «Готовьтесь», — произнес кактус Кирилл голосом диктора криминальных новостей. «Сейчас он их и слопает, и горшков не оставит». «Да вот, представляешь, я сегодня забрал эти растения из садового центра», — признался Юра. «Их никто не хотел покупать, так что они сначала загремели в отдел уцененных товаров в компанию к одноглазым садовым гномам и сломанным креслом-качалкам. А когда их не купили и за полцены, наш директор приказал их просто выбросить». «Какой ужас!» — нахмурился Валера. «Взять и выбросить? Да как же так?» Он присел на корточки и открыл коробку. «Какие симпатяги! Выглядят, конечно, не очень, пожелтели, побледнели. Но это ведь поправимо!» «Конечно!» — воскликнул Юра. «Через неделю они у меня будут веселыми, пышными пушистиками!» «Значит, надо найти им хозяев!» — сказал Валера и вдруг радостно поднял вверх указательный палец. «Ты знаешь, Юра, у меня есть одна замечательная идея!» «То есть я думаю, что она замечательная, но мне важно знать и твое мнение. Я давно хотел с тобой поделиться. Если есть приюты для собак и котиков, то почему до сих пор нет приютов для растений? Ведь на свете так много одиноких людей и так много одиноких растений, а вместе они могут стать счастливыми». «А ведь ты прав!» — воскликнул Юра. «Какая отличная идея!» Закричала на все голоса зеленая банда-команда. «Просто замечательная! Ай да Валера!» «А почему бы одиноким людям просто не пойти в цветочный магазин и не купить себе растение, а?» Хитро прищурился кактус Кирилл. Он никак не хотел признавать, что зеленый Валера вполне мог оказаться хорошим. «Ведь одинокие люди не ходят в цветочные магазины», — сказал Валера, как будто услышал Кирилла. «В цветочные магазины ходят для того, чтобы купить цветы для друзей, хороших знакомых или для любимой девушки. А у одиноких людей никого такого нет. Уж я-то знаю. Так что мы не ходим в цветочные магазины, чтобы лишний раз не расстраиваться и не чувствовать себя такими одинокими. Но нам очень хочется иметь домашнего питомца». «Ты совершенно прав», — подхватил Юра. «Если на собаку или котика людям сложно решиться, то взять комнатное растение — это отличный первый шаг». «Да!» — закричали все. «А когда у тебя появляется собственное растение, у тебя сразу появляется целая куча вопросов, и ты непременно познакомишься с ребятами, которые больше знают про растения. Потом будешь ходить на выставки и начнешь встречаться с людьми, которые тоже любят растения. Будешь ходить в кино на фильмы про растения и в оранжереи. Вот тебе и новые друзья». «Точно! Какая отличная мысль, Валера!» «Ура!» — обрадовались все. И даже кактус Кирилл ничего не сказал, потому что ему, признаться честно, тоже понравилась идея зеленого Валеры. Юра с Валерой весь вечер пили кофе и чай, ели яблочный пирог, чертили на альбомных листах схемы размещения растений в новом приюте. Они решили собрать большой стеллаж и временно пристроить их на полках, записывали мысли и планы, составляли списки необходимых покупок. Валера и Юра решили для начала привести бедолаг, которых Юра спас из садового центра, в порядок, потом сделать красивые фотографии и выложить на странице «Ботаник Юра» в разделе «Одинокие листики в добрые руки». А если на объявление откликнется много людей, они сделают для них собственный сайт. «Как тебе название «Зеленый приют»?» — спросил Юра. «Отлично!» — похвалил Валера. «И нам нравится!» — обрадовались остальные. «Хоть бы у нас все получилось!» — сказал Валера. «Мне так хочется, чтобы одиноких людей стало меньше, а все растения были счастливы». «Надо же!» — усмехнулся Юра. «Честно говоря, я не ожидал от тебя такое услышать». «Почему?» — удивился Валера. «Ну, потому что ты вегетарианец, а значит, для тебя растение в первую очередь еда?» «Ты что? Я же не ем их все подряд, как газонокосилка!» — громко рассмеялся Валера. «Я ем только те растения, которые хотят со мной поделиться своими плодами, ягодами или листьями. Я ем овощи и фрукты. Они, думаю, рады кормить и людей, и животных, и даже насекомых». После этой фразы Валеры Юра просто не мог не посмотреть на Кирилла и быстро ему подмигнул. Валера тоже посмотрел на Кирилла и вдруг сказал: «Знаешь, Юра, кто для меня в последнее время пример для подражания и мой герой?» «Не знаю», — удивился Юра. «Только не смейся», — попросил Валера. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовались зеленые безобразники. «Вот этот твой кактус», — сказал Валера и показал на Кирилла, который от удивления чуть было не вывалился из своего горшка. «Мой кактус?» — не поверил своим ушам Юра. «Ага», — кивнул Валера и сам расхохотался. «Ну правда, честное слово. Он такой уверенный в себе, такой гордый, такой смелый. Нет, на самом деле, ты только посмотри на него. Мне кажется, он настоящий герой. И мне ужасно хочется выработать такой же твердый характер». «И такой же колючий?» — спросил Юра и тоже засмеялся. «Ага, может, мне бы это пригодилось». Это был просто отличный вечер. После того, как Валера ушел, зеленая банда команды еще долго обсуждала новый приют для одиноких растений, спорила и перебивала друг друга. А кактус Кирилл долго молчал и при этом тихонько улыбался. Конечно, он сказал Юре, что Валера подхалим и хитрюга, но ему было ужасно приятно, что кто-то назвал его примером и героем. Кирилл повторял про себя эти слова, и вдруг ему показалось, как кто-то стучит в окно. И все бы ничего, да только стучали с той стороны. «Юра!» — позвал кактус Кирилл. «Юра! Мне кажется, там за окном кто-то есть!» «Кто там может быть?» — удивился тот. Он как раз расставлял на полу новеньких и составлял список по алфавиту. «Не знаю, но к нам кто-то стучится!» — пожал колючими плечами Кирилл. «О, похоже, опять привидения вернулись!» — засмеялись Хвощ-Плющ и Плющ-Хвощ. «Кирилл, ты чего?» «На улице же холодно, Кирилл!» — сказала Лиана Диана. «Да и как кто-то может пробраться к нам на пятый этаж с той стороны?» «Мы на 11-м», — мрачно сказал кактус Кирилл. С тех пор, как он однажды оказался за окном на карнизе, из-за коварных интриг разбойников Алоэ и Каланхоэ, он был твердо уверен, что Юрина квартира находится как минимум на 11-м этаже. Так высоко ему там показалось. «Это 5-й! Юра всегда говорит в домофон курьерам, поднимайтесь на 5-й!» — закричал Венерина мухоловка Жорж, и они наверняка спорили бы еще полчаса. Но тут в окошко и в самом деле постучали. «Ой!» — громко сказал Юра. «Надо же!» Он встал и направился к окну. На улице были сумерки, поэтому он не сразу разглядел, кто прятался с той стороны, с трудом уцепившись за узкий подоконник. Юра пригляделся повнимательнее, а потом вдруг воскликнул. «Не может быть!» Он быстро открыл окно, сунул на улицу руку, и перед ним и его зелеными друзьями вдруг оказались Алоэ и Каланхоэ. Нет, злобная парочка не стояла все это время на карнизе, ведь с тех пор, как они чуть было не погубили кактуса Кирилла, прошел почти год. Все эти долгие месяцы Алоэ и Каланхоэ жили в квартире по соседству, у старушки Марии Семеновны, которая подобрала их у лифта, когда они собирались бежать, сами не зная куда. Жилось им в соседской квартире очень неплохо, правда, там было очень скучно. Мария Семеновна смотрела бесконечные сериалы и рассказывала им по 100 раз одни и те же истории. А самое ужасное, она отрывала от них листья, потому что была уверена, что они добрые лекарственные растения и непременно помогут ей и от насморка, и когда болит спина. Но только Алоэ и Каланхоэ вовсе не собирались никого лечить. Все это время они лелеяли мысли о том, как бы им вернуться в квартиру Юры, чтобы отомстить. Вот они и вернулись. И зеленая команда их, конечно же, не забыла. Стоило парочке злодеев появиться на подоконнике, как все в доме одновременно закричали: «А-а-а! Опять эти бандиты! Юра, гони их, вышвырни их обратно в окошко! Предатели! Обманщики! Подлые злодеи! Видеть вас тут не желаем!» Но Алоэ и Каланхоэ, казалось, не обращали на крики и обидные слова никакого внимания. Они догадывались, что их встретят именно так, и заранее договорились не подавать виду. У них был свой план, они разрабатывали его целый год и не собирались так запросто сдаваться. Они собирались всех обмануть. «Простите нас!» — вдруг громко зарыдал Алоэ. «Мы не хотели! Мы не нарочно!» Завопил Каланхоэ и сделал вид, что сейчас расплачется. «Откуда вы вообще взялись?» — оторопел Юра. «Мы же вас выгнали после того, что вы тут устроили. Это был просто отвратительный поступок. «Не обращай на человека внимания», — сказал Алоэ Каланхоэ. «Он все равно нас не слышит, а с его дурачками-простачками мы быстро справимся. В прошлый раз у нас почти получилось. Если бы не тот колючий круглый болван Кирилл, мы бы сейчас тут царствовали. Но мы еще свое возьмем. Агент Каланхоэ, слушайте мою команду. Действуем по плану. Сначала хорошенько заморочим человеку голову, надавим на жалость, доведем его до слез, потом бац-бац, и дело сделано. А зеленушникам своим он ни за что не поверит». «Это вы сейчас про меня?» — спросил Юра. И злобная парочка остолбенела. «Да-да, я вас отлично слышу и понимаю. И прекрасно помню, что вы тут устроили. И ни за что не позволю говорить в таком тоне о моих самых близких друзьях. Это вам понятно?» «Понятно», — выдохнули Алоэ и Каланхоэ. Этого они никак не ожидали. Человек Юра слышал их и понимал? Это сильно усложняло их гениальный план. Но они все равно решили попробовать. «Простите нас!» — снова заголосил Алоэ. «Мы не знаем, что на нас тогда нашло!» — зарыдал Каланхоэ. «Мы не нарочно!» — закричали они хором. «Мы справились! Мы одумались! Простите нас! Пожалуйста! Нам так плохо!» — не унимался Алоэ. «Мы без вас чуть не пропали!» — кричал Каланхоэ все громче. «Мы такие несчастные! Мы такие одинокие! Такие одинокие! У нас никого нет! Вы одни одинешеньки на всем белом свете!» «Хм, а вот это, представьте себе, очень кстати!» — сказал Юра и подмигнул своим настоящим друзьям дружной зеленой мафии. И они сразу его поняли. Через пару недель фотографии Алоэ и Каланхоэ появились в разделе «Одинокие листики в добрые руки» на страничке «Ботаник Юра». Там появились фотографии других растений, всех, кого Юра спас из садового центра. Рядом с фотографиями было коротенькое описание каждого, как за ним ухаживать, что оно любит, какой у него характер и как его зовут. Описание составляла Анюта. Она присоединилась к Юре и Валере, и вместе ребята решили, что рассказ о растениях должен быть честный и подробный, чтобы для них нашлись по-настоящему подходящие хозяева. И вот, все было готово, теперь оставалось только ждать. «Я ужасно волнуюсь», — признался Валера. «А вдруг никто не откликнется? Или откликнутся какие-нибудь ушлые люди, которые потом продадут наши растения втридорога или не будут о них заботиться?» — волновалась Анюта. «Не переживайте», — успокоил их Юра. «Именно поэтому мы написали в наших объявлениях, что собеседование с новыми хозяевами обязательно. Мы познакомим этих людей с их будущими питомцами и будем внимательно следить за тем, чтобы каждый нашел себе друга по сердцу». Ребята напрасно переживали. Уже на следующий день на них обрушился целый шквал сообщений. И этим же вечером они пригласили для знакомства первых кандидатов. Не представляете, как много их оказалось. Некоторым даже пришлось ждать в очереди на лестнице возле Юриной квартиры. И хотя соседи были не очень довольны таким столпотворением, но любителям растений оно шло на пользу. Многие успели перезнакомиться друг с другом и ушли домой не только с зелеными питомцами, но и с новыми друзьями. Юра, Валера и Анюта очень тщательно подбирали хороших хозяев. Они не зря старались, и все остались очень довольны. И люди, и растения. Хозяйка кофейни Галина забрала себе симпатичное кофейное деревце. Спортсмен Гоша выбрал два крепеньких фикуса. Нет-нет, не Валентина с Вениамином, конечно. А сотрудник банка в строгом костюме сразу подружился с денежным деревом и так обрадовался, что поскакал с ним домой в припрыжку, размахивая портфелем. Рыбак Никита выбрал щучий хвост. Директор школы Лилия Эмильевна получила в питомце тигровую лилию, а логопед Миша выбрал себе растение с очень сложным названием «Замиокулькас». Каждый находил себе питомца по душе. Каждый выбирал себе того хозяина, который больше всего нравился. Маленькая монстера попросилась к дрессировщику тигров, а кактус с длинными тонкими иголками сразу захотел жить у портнихи Нины Ивановны, которая работала в швейном ателье. И растения, и люди были ужасно рады. Правда, все с опаской косились на два растения, которые дожидались своего хозяина в птичьей клетке, вцепившись в железные прутья. Вы уже догадались, кто это был? Ну, конечно же, злобные, коварные Алоэ и Каланхоэ. Посоветовавшись со своими зелеными друзьями, Юра решил, что будет надежнее их запереть, пока эти хулиганы еще чего-нибудь не натворили. Вид у них был ужасно недовольный. Колючки Алоэ торчали в разные стороны, а Каланхоэ говорил разные гадости про всех, кто заходил в комнату. «Боюсь, так мы их никогда не пристроим», — задумчиво сказала Лиана Диана. «Да уж», — согласилась с ней Розалия Львовна, — «таких злюк вряд ли кто-то выберет. Хоть бы улыбались для приличия». «Для каждого горшочка всегда найдется своя крышечка», — мечтательно произнес бонсай Покусай. «Что еще за крышечка, Покусай?» — буркнул Венерина мухоловка Жорж. «Думаешь, надо было для надежности запихнуть их в горшок и придавить крышкой потяжелее?» «Да нет же!» — улыбнулся бонсай своей мечтательной улыбкой. «Это я про то, что для каждого растения непременно найдется свой хозяин. Надо просто подождать, и за ними тоже кто-то придет. Вот увидите». День уже заканчивался, и почти все растения отправились по новым домам со своими новыми хозяевами. Юра был очень доволен и уже собирался ставить чайник, чтобы вместе с друзьями отпраздновать успех зеленого приюта, как вдруг раздался звонок в дверь. «Разве к нам должен прийти еще кто-то?» — удивился Юра. «Мне кажется, все, кто записывался, уже были», — пожала плечами Анюта. «Я все равно открою», — сказал Юра и ужасно удивился, когда у него на пороге оказался самый настоящий полицейский, высоченного роста, в фуражке и в форме. «Добрый вечер», — громко сказал он. «Ой», — сказал Юра, — «но мы не вызывали полицию, у нас все в порядке». «Это очень хорошо», — похвалил его полицейский. «Порядок — это очень важно. И хорошо, что вы меня не вызывали, но я вызвался сам. Это ведь вы давали объявление о растениях, которые ищут надежные руки?» «Да», — кивнули Юра, Анюта и Валера, а заодно и все зеленые друзья. «Так и есть, мы действительно подбираем для одиноких людей одинокие растения», — подтвердил Юра. «Чтобы им больше не было одиноко», — добавила Анюта и взяла Юру за руку. «Это очень хорошо», — снова похвалил полицейский. «Вот, собственно, по этому поводу я и пришел. Дело в том, что у нас в отделении очень много одиноких полицейских, и им очень хочется о ком-то заботиться и не быть одинокими, сами понимаете. У нас, конечно, есть служебно-розыскная собака, но только одна, и когда о ней заботятся все сразу и слишком сильно, она очень толстеет, что затрудняет служебно-розыскные действия с ее участием. Сами понимаете». Он пожал плечами, снял фуражку и вытер с широкого лба пот большим носовым платком. Вместо того, чтобы искать преступников, она ленится и все время требует, чтобы ее погладили. Вот я и пришел поинтересоваться, нет ли у вас для нас каких-нибудь подходящих растений, чтобы мои полицейские заботились о них, а растения поднимали бы им настроение на службе и помогали раскрывать преступления. «Вы как раз вовремя!» — обрадовался Юра. «Проходите, пожалуйста! Можете выбрать растение вот отсюда, с этого стеллажа». «Я не представился, меня зовут Потап», — сказал полицейский и прошагал к стеллажу, на котором красовалась надпись «Зеленый приют», но на полпути он вдруг остановился и сказал: «А это кто такие?» И показал на клетку. «Это алоэ и каланхоэ!» — хором сказали все. «Да мои ж вы миленькие! Мои ж вы хорошие!» Вдруг сказал полицейский таким тоном, как будто вот-вот растает, а потом обернулся к Юре и добавил очень строго: «Я их заберу. Я без них никуда не уйду. Они мне ужасно нравятся. Я буду лично о них заботиться и перевоспитывать». Вот так алоэ и каланхоэ уехали в полицейское отделение. Фикус и Вениамин и Валентин, конечно, тут же пошутили, что там им самое место, но на самом деле все были уверены, что теперь эти злюки наверняка исправятся, ведь они нашли настоящего хозяина, который будет их любить. Полицейский Потап пообещал присылать Юре фотографии алоэ и каланхоэ из нового дома, а заодно забрал с собой и все оставшиеся растения, чтобы у них в отделении больше не было одиноких полицейских. Вот так закончился еще один день в доме ботаника Юры. И это был просто отличный день. Кактус Кирилл помирился с Валерой, теперь они сидели рядом на кухне, и Кирилл ужасно гордился, когда Валера называл его «мой герой». Как хорошо, что зеленая команда перестала бояться зеленых людей и вместе с Валерой и Юрой придумала зеленый приют. Теперь на свете будет гораздо меньше одиноких людей и одиноких растений. А вы, друзья, знаете кого-нибудь, кому сейчас одиноко? Может быть, стоит подарить ему зеленого питомца?